Начальник пропагандистского управления Ассоциации корейской молодежи в Китае 24 января опубликовал пресс-заявление и одобрил обращение Объединенного собрания представителей правительства, политических партий и организаций Корейской Народно-Демократической Республики, призывающие в нынешнем году сплоченными силами всей нации открыть широкий простор к самостоятельному воссоединению. 22 января представитель Цуннанского общества Ассоциации корейской молодежи в Китае тоже опубликовал пресс-заявление и сказал, что обращение Корейской Народно-Демократической Республики дает юношам и девушкам нового поколения веру и оптимизм, что если вся нация встанет с новой решимостью и готовностью, то нет ничего невозможного.